На следующее утро, все еще чувствуя себя разбитым, я в 9 утра приехал в автошколу и услышал от Мэйзи, что мое расписание плотно заполнено занятиями до 3 часов. Я сообщил Берту, что потратил половину своего выходного дня на первое занятие по вождению с миссис Маршалл. Я мог бы не тратить слов зря. Он уже знал. Устный телеграф работал в этом городе бесперебойно. «Очень хорошо, что это ты сделал, Кейт», — сказал мне Берт. «Это выгодный бизнес. Мы сможем взять с Маршалла двойную плату за твою поездку к его дому и обратно». Он с интересом взглянул на меня. «Как она выглядит?» Я не стал ему говорить, что без одежды она выглядит потрясающе. Вместо этого я сказал, что судить пока рано, но за рулем она выглядит довольно бледно. «Не расстраивайся, зато деньги хорошие». Он принялся открывать свою почту. «Кейт, ты подумал о моем предложении?» «О его предложении?» Я недоуменно посмотрел на Райдера и тут вспомнил, что он предлагал мне стать его партнером. «Еще нет, Берт. То одно навалится, то другое». Он печально поглядел на меня, потом пожал плечами. «Это не срочно. Просто я надеялся, что ты уже подумал». «Извини, Берт, я подумаю. Том вернется завтра». «Том?» Я постарался собраться с мыслями. Из-за Маршала с его деньгами и из-за Бет у меня все вылетело из головы. «Том Лукас», — вспомнил я, — «был у Берта инструктором по вождению до того, как появился я». «Значит, он возвращается?» «Именно так, Кейт. Он уже выздоровел и поможет нам разгрести этот завал с заказами». Заглянула Мэйзи и сообщила, что пришел первый ученик. Хотя я был очень занят, день тянулся медленно. В обед я подошел к телефонной будке, отыскал номер Маршала и позвонил. «Он остается на ночь во Фриске», — помолчав, Бет добавила. «Это миссис Маршалл». «Я не смогу приехать раньше 5. Когда он вернется?» «Он остается на ночь во Фриске», — повторила она и спросила. «Хочешь провести ночь со мной?» «Хочу ли я? Хочу ли я загробастать миллион Маршалла?» Но красный свет снова предупреждающе вспыхнул, и на этот раз я обратил на него внимание. «Поговорим позже, Бет», — и я повесил трубку. Направляясь к бару Джо за своими сэндвичами и кока-колой, я решил, что как бы мне не хотелось провести ночь с Бет, это будет слишком опасно. Как мне потом объяснить миссис Хансен, почему я не ночевал в своей комнате? Я уже побеседовал с ней, рассказал, что миссис Бет Маршалл выглядит немного странной, что она необщительна и почти не раскрывает рта. Миссис Хансен с явным разочарованием покачала головой и сказала: «И слышать о ней не хочу». Я нехотя принял решение отказаться от мысли провести ночь с Бет. Устный телеграф работал слишком быстро. Небольшое расследование, а потом до свидания. Примерно в 16:45 я подъехал по грунтовке к гаражу Маршалла. Поставив машину, я закрыл дверь гаража, поднялся по лестнице и хотел уже позвонить в звонок, как входная дверь распахнулась. Бет встречала меня во всеоружии. На ней не было ничего, кроме прозрачной белой шали. Схватившись за мое запястье, она увлекла меня по широкой лестнице в спальню. Кажется, это была спальня для гостей. Не успел я захлопнуть дверь, как ее пальцы побежали по пуговицам моей рубашки. Мы повторили наше первое свидание. Только на этот раз Бет была у себя дома. Ее ничто не сдерживало. Когда мы достигли вершины, она издала страстный крик, эхом прокатившийся по просторному и пустынному дому. В этот раз мы спускались к подножию медленнее, но ощущение, что я побывал в бетономешалке, у меня сохранилось. Мы задремали, как дремлют все удовлетворенные любовники. Комната была прохладной, свет неярким. Через открытое окно доносился только шелест листьев на ветру. Через некоторое время мы очнулись. Я нашел свою пачку сигарет, дал одну ей, одну взял себе и прикурил обе. «Ты великолепный любовник», — сонно проговорила Бет. «А ты еще лучше». Лежа с закрытыми глазами в кровати и выдыхая дым, я размышлял, сколько раз эти банальные слова произносились другими влюбленными парами. «Кейт, ты останешься на ночь?» Именно этого мне и хотелось. Она подцепила меня на крючок. Что касается секса, Бет была самой восхитительной женщиной, какую я когда-либо встречал. А в прошлом я знал немало женщин. Она так зацепила меня, что я долго колебался, прежде чем сказать. «Нет, я этого не хочу. Бет, это слишком опасно. Ты, наверное, не знаешь, но за мной следит весь этот богомерзкий городишко. Я для них первый, кто познакомился с тобой, с самой важной персоной в этом городе после твоего мужа. С меня все глаз не спускают. Ты это знала?» Бет потянулась на скомканных простынях всем своим длинным телом. «Я могу быть важной персоной номер один, а не номер два», — сказала она так тихо, что я мог бы и не услышать, но я услышал. Я внимательно посмотрел на нее. Бет лежала нагая, закрыв глаза и зажав сигарету меж длинных тонких пальцев, с лицом невыразительным, словно безжизненная маска. «Повтори». Я приподнялся и посмотрел на нее сверху. «Так, ничего». Она должна была почувствовать, что я склонился над ней, но не открыла глаз. «Женская болтовня». «Ничего». Она шевельнула рукой. Горячий пепел упал на меня. «Кейт, когда я снова тебя увижу?» Я стряхнул с себя пепел. «А знаешь ли ты, что после смерти своей тетки он будет стоить миллион долларов?» Она вытянула длинные ноги, раскинула их, потом свела вместе. «Знаю ли я? А для чего я, по-твоему, вышла за него замуж?» Я вспомнил маршала, толстый, да еще и пьяница. Потом посмотрел на нее. Высокая, гибкая, настоящая львица. «Понятно, другой причины быть не могло. А ты?» Она слегка повернула голову, чтобы лучше рассмотреть меня своими отчужденными черными глазами. «Ты тоже интересуешься его деньгами, ведь правда, Кейт?» Это меня задело, но я сохранил бесстрастное выражение лица и сказал: «Да, я интересуюсь деньгами, любыми деньгами». Она иронически усмехнулась. «Ладно, он их еще не получил,